Глава 18. Дух подобия. Убедившись, что божья дверь, которая находилась на Нефиусском плато, исчезла, мы снова вернулись в особняк семьи Регли. Больше ничего у меня все-таки вспомнить не выходит. Положив руку на голову, сказала Саша. Похоже, она отчасти протрезвела. Значит, придется вновь перебегнуть к силе алкоголя? Хе-хе, говоришь прям как заправский алкаш. Пошутила Элеонора. Ну и что? Что еще остается, если я вспоминаю все только будучи пьяной? Но знаете, меня очень удивило, что Анас получил магический глаз разрушения от Сашеньки. Элеонора подняла указательный палец с беспечным видом. Я думала, это она унаследовала их от Анаса. Вообще, то, что имеющиеся на данный момент у Саши магические глаза разрушения по большей части унаследованы от меня, не так уж и далеко от истины. Элеонора мое заявление озадачила. В смысле? Я думала, что магические глаза разрушения — это результат передачи тебе богини разрушения Аверни половины божественных глаз апокалипсиса и их ослабления. Судя по увиденным нами событиям прошлого, мои магические глаза разрушения — это правый глаз Аверни. Только вот Саша не имеет ее левого глаза. Он превращен в Дельзагейт вместе с правым магическим глазом хаотического разрушения. А, ясненько. Сейчас Сашенька не только вспомнить ничего толком не может, но и порядком разрушения не владеет, так? «Видимо, да. Хотя я вроде бы могу временно воспользоваться изначальной силой из Дельзагейда через Сокрушитель Законов, как делала буквально недавно». И все-таки та сила была в крайней степени далека от изначальной. Для проявления истинной силы необходимо возродить порядок разрушения в мире. Иными словами, снять печать Дельзагейда и вернуть богине разрушения ее прежний облик. Но в таком случае смерть и разрушение вновь распространятся по всему миру. «Божественное войско». Миша умеренно подняла руку. «Не сгинула?» «Скорее всего, нет. Возможно, войско предстало перед нами не во всей своей мощи из-за того, что оно скрыло дверь силой», — ответил Рэй. «Или же они, подобно богам-хранителям, могут стремительно появляться в любых количествах?» Спокойно изложил свое предположение Син. Войско возглавлял бог войны Перпедра, и он немного отличался от других, повелевающих порядками богов, поэтому мысль Сина об их близости по отличительным чертам с богами-хранителями, вероятно, не так далека от истины. «Они говорили, что мир поглотит пожар войны», с обеспокоенным выражением лица сказала вновь принявшая свое видимое обличье Миса. «Хоть господин Анас легко их одолел, что будет, если то войско нападет на города и деревни?» «Быть большой беде», соглашаясь с ней, воскликнула Элеонора. «Их даже Равия Гигговерист не смогло изничтожить всех разом», пробормотала Саша. «Они имеют формулу, позволяющую им превращать обстреливающих магию в камень, а также порядок превосходства большинства над меньшинством. Единственный способ для других победить их — нарастить численность бойцов и сражаться большинством против большинства. От этого соразмерно возрастет количество убитых, и пожар войны распространится. Я уведомлю об этом всех повелителей демонов Дельхейда и прикажу им искать божьи двери. Заодно стоит ввести в курс дела Азасион, Агаху и Зиардалагадаисиолу. Если боги планировали поход на Землю, то не факт, что та дверь была единственной. Также существует вероятность того, что это войско, лишь передовой отряд и есть некий бог, являющийся основной ударной силой. В особенности опасными зонами стоит считать недосягаемые для магических глаз драконьей области и участки с нарушенным полем магической силы и ставшие природными барьерами вроде вулкана грозовых туч. Надо отправить по Ликсу семерым древним демоническим императорам все, что касается данной проблемы. А Хартхельну тоже стоит принять меры предосторожности. Сказал Ярано. Она кивнула. Я скажу всем духам быть настороже. Некоторые из моих деток хороши в поиске подобных вещей, так что думаю, за них можно не переживать. Как только мы найдем очередную божью дверь, мы вскроем ее и уничтожим войско. Однако если Син окажется прав, и они будут появляться без конца, то нам придется принять иные меры. Какие именно? Ну, например, войти в мир богов, обнаружить и обрубить источник магической силы, порождающий армию порядка. Вау. То есть эти меры — банальное применение силы? Изумленно высказалась Элеонора. В любом случае, наша первоочередная задача — божьи двери. Значит, сейчас мы приступим к их поиску? Поиск дверей поручим другим. Мы же попробуем найти воспоминания о Саше. Войско порядка в каком-то смысле можно назвать заменой богини разрушения. Поэтому возможно, что разузнав о ее прошлом 2000 лет назад, мы отыщем информацию про них. Бог войны пытался погрузить мир в пожар войны, так как то, что должно было подвергнуться разрушению и погибели, им не подверглось. Поэтому если мы как-то уладим эту проблему, то и боги должны перестать вторгаться на Землю. Вот поэтому, Тарана, мы сегодня и пришли к тебе. Похоже, все, что напоминает Саше о тех временах, когда она была богиней разрушения, оживляет ее воспоминания, и мне стало интересно, есть ли какой-нибудь дух, который сможет нам с этим помочь. Что скажешь? Память и напоминание? Погоди секундочку, я сейчас подумаю. Рано погрузилась в свои мысли, бормоча имена духов. А, может и есть. Хотя, по правде говоря, я не уверена насчет него. Не имеет значения. Так что это за дух? Дух подобия Пентан. Он странный, и всем кажется, будто они уже встречались с ним. Снова необычный дух. Поскольку он может быть где угодно, и с ним может повстречаться кто угодно, если я буду рядом, то мы скоро с ним пересечемся. Следуйте за мной. Следуя за Рено, мы вышли из особняка семьи Регли и пошли по густо заросшей листвой прогулочной аллее. Все-таки слухи и предания Пентана немного странные. Продвигаясь вперед, объяснила Рено. В них говорится, что когда он рядом с тобой, ты неожиданно сталкиваешься впервые с чем-то, что уже где-то видел. Как же ж это называлось? Что-то вроде... дежавю? Спросила Миша. Ага, дежавю, оно самое. Это ведь когда что-то происходит впервые, но тебе кажется, что ты уже видел или испытывал нечто подобное. Почему, как вы думаете? Миша несколько раз моргнула и глубоко задумалась. Почему? Думаю, дело банального воображения. Ответил я. Рено кивнула. «Ага, верно. Как она сказал, наверное, дело просто в воображении. Но знаете, в слухах и дежавю говорится, что это ощущение, которое испытываешь, когда наблюдаешь события из своей прошлой жизни, которые полностью позабыл». Все ясно. Но эти слухи сугубо о дежавю, а не слухи и предания Пентана, поэтому все сказанное мною скорее гипотеза, а не достоверный факт. Однако слухи придают духам силу. Возможно, какое-нибудь дежавю, которое она ощутит во время нахождения рядом с Пентаном, на самом деле окажется реально случившимся с ней событием из прошлой жизни. Думаю, стоит попробовать. Да, ты прав. Рено указала пальцем на заросшее цветами поле перед ней. Гляди, а вот и он, Пентан. В том направлении, куда она указывала, стоял лишь один правый сапог, левого же нигде не было видно. И это дух? «Похож на сапог». Элеонора с Зесси с большим любопытством подошли к сапогу. После чего из сапога вдруг высунулся тигрёнок. «Это же тигр!» Сказала Зесси, улыбнувшись во все лицо. «Хм, как странно. И вправду кажется, будто мы с ним уже встречались». Одевший на все тело сапог, Пентан-тигрёнок развел передние ноги и начал водить ими по воздуху. Хотя суть этих движений была для меня загадкой, но даже они вызывали у меня странное чувство, будто я уже где-то это видел. «Саша!» Она кивнула, Элеонора с Зесси сделали шаг назад, а Саша подошла к Пентану, но стоило ей это сделать, как сапог внезапно начал скакать и стремительно удаляться от Саши. «А, погоди, почему ты убегаешь?» Саша в попыхах бросилась за ним. «Может, он приведет ее к месту, где она ощутит дежавю?» «Ну что ж, тогда мы останемся здесь и испробуем все, что сможем». «Син, отправляйся в Ахарткельн вместе с Рено и займись поисками Божьей двери в мире духов». «Благодарю за ваше великодушие, мой господин», — сказал Син, преклонив предо мной колено и склонив голову. «Если что-то будет непонятно, свяжитесь со мной по Ликсу», — сказала Рено и помахала нам рукой. Разделившись с ней и Сином, мы пошли за Сашей. В связи с тем, что если сблизиться с этим духом слишком сильно, он в итоге приведет нас к моему... Мишиному или чему-либо еще дежавю, мы шли по улице, наблюдая за ними с большого расстояния. Вскоре Пентан прибыл к Академии Владыки Демонов. Войдя в замок, одетый в сапог тигренок стал продвигаться все дальше и дальше вглубь и остановился у второго учебного помещения. Саша открыла дверь. «Ха!» Раздался чей-то голос из помещения. Элеонора заглянула в комнату через дверь. «Ась, это же засада!» В учебном помещении находилась Ная, и, похоже, внезапное вторжение Саши с Пентаном ее напугало. Мило рыкнув, сидящий на ее руке каннибал положил глаз на тигренка в сапоге. Казалось, будто он не мог решить, съедобен тот или же нет. «Сегодня же выходной. Ты чего здесь делаешь?» — спросила Саша. «Мистер Эльдмейт сказал, что будет помогать мне с учебой в свободное время. А, но поскольку на сегодня мы с ним не дога... В смысле, возможно, он сегодня занят и поэтому не пришел, сказала Ная, параллельно в попыхах стирая множество написанных на доске символов. Пентан вдруг ни с того ни с сего остановился, и Ная почему-то начала в спешке покидать второе учебное помещение. «Прости, что побеспокоила. Господин Анос?» Испуганно воскликнула Ная, увидев мое лицо, едва выйдя из класса. «Прошу меня извинить!» Она поклонилась мне и убежала прочь. «Ась, разве она не ждала мистера Эльдмейда?» Удивленно спросила саму себя Саша. Мы посмотрели на Пентана, но дух по-прежнему ничего не делал, словно говоря нам, что его цель исчезла. «Хм, похоже, это как-то связано с написанным на той доске». Не заходя в аудиторию, я нарисовал на доске магический круг и использовал ревайт, чтобы обратить время доски вспять. «Ммм, кажется, это то, что мы проходили на вчерашнем уроке», сказала Элеонора, глядя на доску. «Ха!» — воскликнула Саша. Помимо магических символов с урока, на доске были записаны имена Эльдмейда и Наи. Их покрывала незнакомая мне магическая формула. «Никогда раньше такую не видел. Что это за формула?» «Магический круг любовного зонтика», — сухо ответила Миша. «Отчаянный крик переводчика. Я не знаю, зачем автор опять пихает чисто японские традиционные штуки в чисто западное фэнтези, но поскольку делает он это так, что никак не адаптировать, передав по смыслу понятно для нас, я вынужден поднять белый флаг переводчика и написать эту пояснительную сноску. В общем, есть в Японии такой свой аналог известных нам всех шутливых надписей «Ваня любит Свету». В виде картинки с изображением зонтика, под навесом которого по обе стороны от его палки записано по одному имени, обычно мужчины и женщины, символизирующего отношения между ними. Необычная, но при этом некачественная формула. Чисто с виду такое вроде бы даже заклинание не активировать. Я взглянул на Мишу, и она кивнула. «Любовный приворот». «О как!» «Считается, что он связывает тех, чьи имена вписаны в него». Услышав это, Элеонора обернулась и подняла палец. «Но гораздо чаще так подшучивают над кем-то в хороших отношениях». «Значит, его шутки ради нарисовал ее друг или подруга вчера после занятий, и сегодня она вспомнила, что забыла его стереть?» «Видимо, поэтому она в спешке пришла в академию», — сказала Миса. «А действительно похоже на правду. Это вполне могли провернуть Елена и остальные девочки из Союза». «Судя по всему». Впрочем, почерк магического круга любовного зонтика принадлежит Нае. И нарисован он в этой аудитории, по всей видимости, был сегодня. Приворот, значит. Забавно. Рай хлопнул меня по плечу. Похоже, Пентан исчез. И действительно, дух в сапоге, словно исполнив свою роль, исчез. «Выглядит знакомо», — пробормотала Саша. «Этот любовный зонтик?» — спросил я, войдя в учебное помещение. «Ага. Это я первые шутки ради нарисовала его 2000 лет назад», — сказала Саша и побежала. «Следуйте за мной». Выйдя из аудитории, мы последовали за мчащейся на всех парах Сашей. Она остановилась у входа в подземелье. На прикрепленной к стене доске были записаны меры предосторожности, связанные с использованием подземелья. Саша взглянула на доску магическими глазами разрушения. Доска мгновенно разлетелась на куски, и мы увидели скрывающуюся за ней старую стену, на которой был в форме настенной надписи высечен магический круг любовного зонтика, и даже с первого взгляда было ясно, что нарисован он был очень и очень давно. «Так и знала. Это в шутку написала я. А верню». «Значит, символ любовного зонтика на этой стене, до того, как на нее повесили доску, распространился как любовный приговор?» Текст под зонтиком был соскоблен, и что там написано было не разобрать. Я наложил на него заклинание ревайт. «Постой, Анос! Ты чего делаешь?» «Если узнаем, что ты там написала, это может помочь нам с возвращением твоих воспоминаний». «Да, но это же, в общем, Мойса...» Время стены обернулось вспять, и на ней оказалось высечено два имени. Аверню и... Мойса... Что? Мелития. Саша взглянула на два записанных под зонтиком имени с неподдельным удивлением. «Аверню любила Мелитию?» Несколько раз моргнув, пробормотала Миша. «Да ну!»